Харатия 4. Устроение миров. На самом истоке лета жрицы огня, на 576-м круге жизни от великого переселения из Даарии, по круголету числа Бога нашего, после дня Великой Инглии, когда многомудрые жрецы зажигали в священный живой огонь во всех весях Свято-расы и в Асгарде Ирийском, поведано будет вам, чада расы великой и потомки рода небесного, о временах стародавних и прекрасных, о мудрости древней, жрецами хранимой, об устроении различных миров и новой великой Аси между светом и тьмой, коея охватила 4 чертога Сварги и Мидгард землю, и для грядущих времен все харатии света начертаны Дарунгом Веритом. Вознеся славу всем светлым вышним богам и величию рода небесного, да узрите вы сердцем своим величие жизни в мирах через то, что поведает песнь волхва Сладогора в даарийском роде Парда хранимая. В великой стране Такеми, что находилась на востоке от Антлани и на юге от Великой Винеи, проживали многочисленные племена с кожей цвета мрака и племена с кожей цвета заходящего солнца. Среди этих племен существовали две могущественные касты жрецов, и имели они 3 духовных учения, которые им дали хаарийцы, пришедшие из страны антов. Одно духовное учение, внешнее, не представляющее тайны, данное народом такими жрецами начальной касты и не признававшееся самими жрецами истинной верой, гласило, что душа каждого человека после смерти переселяется в тело человека той или иной касты, иногда великолепного вождя или даже верховного жреца, когда высока и достойна была жизнь умершего человека, а также в тело животного, насекомого или даже растения, когда недостойна была прожита человеком его собственная жизнь. Но сами жрецы данной касты исповедали другое духовное учение. Они искренне думали и верили, что переселение человеческих душ совершается не только на нашей Мидгард-земле, но что души умерших людей уходят и на другие земли нашей Вселенной, где воплощаются в тела людей или животных иных миров, в зависимости от их поступков в явной жизни на Мидгард-земле. И этот закон они называли кармой в честь великой богини Карны, которая следит за соблюдением закона духовного совершенства. Однако среди жрецов второй касты была группа еще более высокопосвященных, мало кому из жрецов низших каст известно, и имела она другое духовное учение, сильно отличавшееся от предыдущих. Гласило это духовное учение, что наш окружающий явный мир, мир желтых звезд и солнечных систем, только песчинка в бесконечной вселенной, что существуют звезды и солнце белые, голубые, лиловые, розовые, зеленые. Звезды и солнце цветов, нами невиданных, нашими чувствами непостигаемых. И бесконечно велико их число, безгранично их разнообразие, бесконечны пространства и их разделяющие. И все эти разнообразные миры – только лишь огненные светильники, стоящие у превхода в чертог Созидателя, именация которому – Великий Рам-Ха. И все эти разнообразные миры – ничто перед иными мирами, вне нашей Вселенной лежащими. И снова безгранично велико их число, и неизмеримо велико их разнообразие. Бесконечности бесконечностей разделяют все эти разно- и многообразные миры. И учили эти многомудрые жрецы, что в нашей Вселенной есть золотой путь духовного восхождения, ведущий вверх и именуемый Свага, по которому расположены гармоничные миры, и следуют они один за другим. Мир людей, мир легов, мир орлегов, миры аранов, миры сияний, мир нирваны, миры начинаний, мир духовной силы, мир познания, мир гармонии, мир духовного света, миры духовного достояния, мир закона, миры созидания, мир истины, миры покровителей и множество других до самого величайшего мира прави. Некоторые из высочайших носителей духовного достояния в нашей Вселенной по благости своей спустились и расположили миры свои между мирами орлегов и аранов, дабы ближе к нуждающимся в помощи расположить станы свои. Миры по золотому пути расположены – это те, о которых говорится в древних ведах. Если мир людей четырехмерен, то миры, расположенные по золотому пути, имеют следующее число измерений. Мир легов – 16, мир орлегов – 256, миры аранов – 65 536, миры сияний – 65 536 во второй степени, мир нирваны – 65 536 в четвертой степени, миры начинаний – 65 536 в восьмой степени, мир духовной силы – 65 536 в 16 степени. Мир познания 65 536 в 32 степени. Мир гармонии 65 536 в 64 степени. Мир духовного света 65 536 в 128 степени. Миры духовного состояния 65 536 в 256 степени. Мир закона 65 536 в 512 степени. Миры созидания 65 536 в 1024 степени. Миры истины 65 536 в 2048 степени. Миры покровителей 65 536 в 4096 степени измерений. Существуют также миры промежуточные 5, 7, 9, 12 и меньших по числу измерений. В конце сваги проходит рубеж, за которым начинается величайший мир прави. Кроме гармоничных и промежуточных миров, расположенных по золотому пути, существуют реальности превходящие времени, пространства, блуждающих духов, меняющихся образов теней, звуков, цифирий, мир тьмы, называемый также пеклом, бездна, куда вошли самые тяжелые частицы первозданного мрака. Миры по золотому пути расположенные более гармонизированы и более завершены в своих проявлениях, чем реальности промежуточные. Так, хотя в реальности пяти измерений имеется больше возможностей для развития духов, чем в нашем мире яви, но из-за вечной неустроенности в реальности пяти измерений часто взрываются частицы первозданного мрака. Примером пространств и реальностей, меньших по числу измерений, могут служить миры звуков, теней, зеркальных отображений, вечно меняющихся образов, где происходят постоянные превращения. Там цветок может стать через мгновение свитком харати, затем червяком, рысью и так далее. И все эти миры и реальности вовсе не расположены отдельно, а проникают друг в друга. Так что там, где в одной реальности бушуют великие волны моря, в другой реальности шумит лес или стоят высокие горы, покрытые вечными снегами. Причина перехода из одной реальности в другую, новую реальность, изменение силовых линий духов и закон богини Карны, а бесконечные пространства реальности эти разделяющие являются как бы улицами в большом городе, где в своем изначальном виде могут встречаться духи различных миров. Но тогда, когда духи входят в чужой мир или реальность, они должны подчиняться существующим в данном мире законам. Особенностью мировой структуры является то, что все миры, все реальности, независимо от определяющего их числа измерений, находятся в одном и том же месте, применительно к человеческому разумению и к той бесконечной замкнутости, при этом заполняя всю нашу Вселенную. Но между мирами и реальностями разных измерений существуют преграды, преодолеть которые и приобщиться к жизни иного мира или реальности можно только получив то количество чувств и те качества, которые такому миру или реальности свойственны. Некоторые миры или вселенные с одинаковым количеством измерений существуют рядом друг с другом, в то время как реальности проникают одна в другую, но имеющие качественно различные чувства или разные формы и условия жизни, жители этих реальностей, существуя в единой мерно-пространственной структуре, между собой не сталкиваются и порой даже не подозревают о существовании друг друга. И в каждой такой реальности существует своя природа, течет свое время, существуют свои собственные законы, присущие только этой реальности. Многие из таких законов трудны для восприятия человека, живущего в нашем явном мире, ибо они не укладываются в общепринятые рамки человеческого восприятия, в рамки данной формы существования, а вследствие этого человеку становится непонятен и смысл законов чуждой реальности. Познание окружающего мира природы и своего внутреннего мира приводит человека к осознанию себя как неотъемлемой части Вселенной. И если познание дополняется умением созидать, то это открывает перед человеком возможность познавать не только свой мир яви, но и иные миры реальности, подчас лежащие за порогом человеческого восприятия и понимания. Переход в другой мир или реальность возможен, однако для этого необходимо переступить через порог, который связан с потерей тела данной мерности. Такой переход в мире яви людьми именуется смертью. Если высшие существа иных миров и реальностей попадают в данный мир, то они начинают восприниматься здесь не в своей изначальной, истинной сути, а в формах восприятия данного мира, которые только и доступны его жителям и обитателям. Чем сложнее структура мира или реальности на определенной местности Золотого Пути, тем больше шансов для обитателей этой местности отразиться в сознании миров или реальности меньшей сложности. В основании Золотого Пути находится мир людей и подъем человека в более высокий мир или высшую реальность возможен только в результате духовного развития. Для этого в мир людей приходили боги и приходят учителя человечества. Это существа более высокого порядка сложности, которые спускаются для руководства и передачи вышних знаний и заповедей. Ведь над развитием духовной и душевной сущности человека работает не только он сам, но и вселенские силы, возвышающие человека или задерживающие его духовное и душевное развитие. Восхождение обитателей из одной реальности в более высшую не обязательно происходит постепенно. Если в своем развитии личность получает возможность приобщиться к пониманию сложности ближайшего гармонизированного мира по Золотому Пути, то это скачком переносит его в Вышний мир, минуя разнообразные миры и реальности промежуточных измерений. Судьба каждой духовной сущности во многом целиком зависит от богини Карны, которая способствует или препятствует ее развитию и восприятию принципиально новых структур и форм более вышних миров. Освободившись от физического тела, личность избирает ту реальность, которая наиболее соответствует ее духовному и душевному развитию. Эти реальности относятся к той же бесконечности, что и соответствующие им местности на Золотом пути, но структурные формы и содержание представлены в них в иных сочетаниях. Ничто во Вселенной не препятствует восхождению Духа, кроме Него самого. Попадая в определенную местность сваги, в зависимости от собственного уровня духовного развития, личность начинает жить по законам мира данной бесконечности. В ряде бесконечностей имеется одна, представляющая собой более чем гигантский шар, поверхность которого является границей данной бесконечности. Кое-где этот шар почти соприкасается с другими бесконечностями, тоже являющимися в виде шаров. А в местах, где образовались конусообразные пространства между шарообразными бесконечностями, имеются миры, представляющие собой как бы пирамиды или конусы, три стороны которых и основания представляют собой вогнутые поверхности. На одном из таких сверхгигантских шаров живут высокоодаренные существа, которых по земным меркам можно назвать людьми, хотя они только отдаленно напоминают людей. Некоторые их жилища напоминают деревья, другие – гигантские грибы или прекрасные исполинские цветы, ко входу в которые они поднимаются на специальных летательных машинах, похожих на земные вайтманы. Встречаются и более странные обители, как будто столб дыма поднимается там широкой и длинной спиралью, а в пустотах этой спирали живут люди. Все они питаются разнообразной пищей, приготовленной из сгустков энергии того обитаемого мира. Эта пища легко извлекается, когда необходимо, из почвы и воздуха, и в крайне малых количествах поглощается ими. Люди одеваются в великолепные ткани, созданные из различных потоков энергии. Ничего похожего на нужду они не знают. Эти люди располагают всевозможными машинами и механизмами, всем родам сообща принадлежащим, и молодые люди охотно работают на них, изготовляя из сгустков энергии все нужное или желаемое. Иногда личность попадает в миры, которые находятся вне всякой связи с Золотым путем. Это реальности превходящие времени, пространства, кармы, безумия, блуждающих духов и мира тьмы, именуемого также пекельным миром. Кроме того, он может попасть в промежуточные реальности сваги, которые отличаются неопределенностью, нарушением причинно-следственных связей. В них происходит то, что обитатели гармоничного мира воспринимают как чудо, однако для жителей промежуточных реальностей это крайне неудобно. Никогда нельзя достоверно предсказать результат своих действий. На протяжении всего Золотого пути действует единственный истинный и безусловный закон мироздания – любовь ко всему существующему и созидание, а рождению любви предшествует мудрое знание. Путем любви и знания каждая духовная сущность развивается, поднимаясь к Создателю и постепенно, постигая Его творение, опознав, начинает созидать нечто свое, наполненное любовью. Высшим же проявлением любви становится самопожертвование для помощи низшим. Так поступают леги, ведущие людей, и высочайшие носители духовного достояния, которые несут людям знания о высшей совершенной любви. Любовь учит пониманию, милосердию и жертвенности. Эти качества готовят человека к служению остальным и к творчеству, которое рассматривается как борьба со злом, как соучастие в деяниях преображения мира. Необходимо правильно рассматривать борьбу со злом. Зло не абсолютно. Зло всего лишь проявление неразвитости и незнания. Даже бесы, низшие сущности темного мира, не лишены надежды на духовный подъем в отдаленном будущем, на освобождение от грязи и злобы в результате длительного пути развития под руководством высших духовных наставников Золотого Пути. Поступок любой духовной сущности в первую очередь сказывается на ней самой. Поскольку любая индивидуальность обладает абсолютной свободой выбора, ее решение воздействует на ее структуру. От выбора зависит ее дальнейшая судьба. Одними действиями развивающаяся личность способствует своему подъему вверх по различным местностям Золотого Пути. Другими отягощает себя, укрепляет связи, которые тормозят развитие, а то и увлекают вниз, в темные миры. Это и есть закон богини Карны. В случае невозможности подъема возникает необходимость пройти заново весь круг жизни, но уже по другим реальностям, для совершения необходимой работы над своей духовной сущностью. В примитивном человеческом восприятии закон богини Карны отразился как идея трех великих судов после смерти, называемых также «страшный суд». На самом деле никакого страшного суда нет, есть только задержка восхождения, да и то лишь временная, потому что все подчинено единому закону восхождения, от низшего к высшему. Зло, пусть даже невольно созданное, всегда отягощает своего Создателя. Только там, где духовные сущности настолько высоки, что подъем является естественным условием их жизни, которая сама направлена на содействие восхождению более низших существ, там карма, как неизбежная закономерность движения в духовном мире, уступает иному действующему началу, проступающему в виде любви. Обитатели различных миров и реальностей ищут максимально полного соответствия образа жизни и собственной сути. Так духи стихийных сил видят счастье в обретении мощи и победе над стихиями. Духи звезд, знания, понимают счастье как накопление мудрости, как постижение миров и самих себя. Для духов смерти счастье существует в переходе из реальности в реальность. Духи пространства счастливы, преодолевая его. Полнота счастья может быть только в постоянной борьбе со злом, которая препятствует обитателям темных земель, его жителям начать восхождение по различным местностям Золотого Пути. Это возможно только лишь одним путем – в общении с другими обитателями своей реальности, в воспитании духовной сущности человека, к восприятию всеобщего жизненного начала, которое проявляет себя во всех местностях Золотого Пути. Наставления высочайших носителей духовного достояния, несущих божественный свет обитателям всех реальностей, едины в своих основных положениях. Для подъема важно только осознать свое единство, нерасторжимое родство с другими сущностями, положив между собою и ими любовь к равным и сострадание к низшим формам жизни. Милосердие и вера во всеисцеляющие чувства любви и добра способны в будущем преобразить даже бесов, этих, казалось бы, извечных врагов божественного света, животных мира тьмы, которые проповедуют среди людей явного мира вседозволенность, жестокость, жадность, эгоизм и конечность существования. Бесы, низшие сущности темного мира, возникли при рождении миров во мгле, причем были подобны легам, от которых отличаются только изначальным отсутствием божественного света. Подлинными властителями темных миров являются темные леги, темные орлеги и кощеи, князья тьмы. Они возникли в изначальной тьме, и когда попали в их миры частицы Великой Инглии, первозданного жизнеродящего света. Но их активное развитие началось во времена Великой Асы, в тех темных реальностей, куда упали семена древнего знания, когда порушил охранные печати сокровенной древней мудрости мира орлегов Чернобог. Обретя древнее знание мира орлегов, некоторые из реальностей миров тьмы тотчас начали борьбу с мглой и тьмой и начали подъем верха по золотому пути. Однако, обладая мощью и древним знанием, они не научились различать добро и зло, неся в себе неизжитые частицы изначального первичного мрака. Начало власти, принуждение и подчинение пронизывает все темные миры и реальности, и эту низменную форму они пытались ввести в пограничных с миром тьмы областях, в которые попали чертоги Макоши, Рады и Расы, а также рукав чертога Свати, где находится Ярило Солнце и наша Мидгард-Земля. Все это привело к началу новой Великой Асы. Это произошло потому, что Араны не пропускали темных верха по Золотому Пути, предлагая им сначала преобразиться в светлых, и для этого провели рубеж через земли явного мира. Во времена новой Великой Асы темных изгнали из всех земель, что находились в чертогах Макоши, Рады и Расы, а поэтому путь темных духов и душ стал проходить только через мир людей, живущих на землях в рукаве чертога Свати, и только через мир людей стало возможно восхождение верха по Золотому Пути. Особенно важную роль стала занимать Мидгард-Земля, находящаяся посередине между светом и тьмой. Из-за этого темные силы решили дать власть над людьми бесам. Вот почему на Мидгард-Земле происходит борьба между темными и светлыми силами, в которой участвуют люди из различных родов и народов. Комментарии. Лето жрицы огня, 131 год на круголетие числа Бога. Более подробно описано в славяно-арийских ведах, книга 1. Даария, священная страна, находилась на затонувшем в Северном океане материке. Даарию различные народы называли по-своему – Арктида, Гиперборея, Северия, Арктогея и другие. Во всех весях свято расы, то есть во всех 16 областях Беловодья, называемого также Семиречье. Асгард Ирийский – город богов на Ирии, Иртыше. Ныне на его месте находится современный город Омск. Более подробно описано в славяно-арийских ведах книги 1. Великая Асса – небесная битва между светлыми и темными силами. Четыре чертога Сварги, четыре созвездия – Макош, Большая Медведица, Рада, Орион, Раса, Малый и Большой Лев, Свати. Нет аналогов в современных созвездиях. Мидгард-Земля – древнее славяно-арийское название планеты Земля. Дарунг – дословно хранитель рун, летописец. Такеми – древнее название страны, существовавшей на севере африканского континента, на территории современного Египта. Антлань, страна антов, находилась на большом острове, который затонул в Атлантическом океане около 13 тысяч лет назад. Древние греки называли страну антов Атлантидой. Великая Венея – страна, в которой проживают роды и племена венедов, территория современной Европы. Племена с кожей цвета мрака, негроидные народы севера африканского континента. Племена с кожей цвета заходящего солнца, предки отдельных семитских народов, в частности, арабов.